318. Матерь Агни-йоги. Но вижу твой жребий на светлом челе, ибо ты сын света, и жребий твой свет этот через жизнь пронести не угашай. Пусть в сердце твоем всегда горит это неугасимое пламя жизни, ибо оно означает бессмертие духа. Зажженное на земле, оно не угасает и в мирах. Его и храни превыше всего, ибо это существенное сокровище твое, тебе принадлежащее по праву. Сокровище охрани от попрания его тьмою.